Глава вторая. 15 минут прошли, чай был выпит, пирожки доедены, а сотрудник так и не появился. Анатолий бросил взгляд на часы, перевернул пустую чашку вверх донышком и посмотрел на Татьяну. «Помнишь, в больнице ты говорила о книге какого-то немца, которая хранилась в вашей семье, с портретом Мирона Бекишева?» «Помню», — кивнула Татьяна. Но никогда ее не видела, только слышала пару раз, что такая была. Тетя Ася мимоходом вспоминала. Но она родилась в 32-м году, так что в войну ей было совсем мало лет. Книгу помнила слабо и точно не знала, то ли в войну пропала, то ли позже потерялась. Исчезла и все. Причем единственная из старинных книг. Ее мама в блокаду сберегла библиотеку, ни одна книга не пошла на растопку. А позже она не пыталась узнавать у твоей бабушки, куда эта книга подевалась? Мама у нее умерла в 50-м, после того, как дедушку в 49-м арестовали. В одно время со Львом Гумилевым. «Да, я знаю об этом», — кивнул Анатолий. «Оба были осуждены на 10 лет и отбывали срок сначала под Карагандой, а затем недалеко отсюда, в Междуреченске. Дедушку в 56-м освободили и реабилитировали, но он перестал заниматься древними тюрками, увлекся археологией. В 57-м он снова женился, а в 58-м родился папа, так что моя бабушка, мачеха, тетя Ася, скорее всего, о книге ничего не знала. В те годы история тюрков, в том числе енисейских кыргызов, практически была под запретом, ведь она противоречила идее мирного освоения восточных земель. Хотя лет 300-400 назад главным занятием русского человека в Сибири были не землепашество и даже не промысел зверя, а война». Анатолий помолчал мгновение, словно собирался с мыслями, и заговорил снова. «Меня эта книга сильно заинтересовала. Если она о Сибири, да еще с Парсуной Мирона Бекешева, то чем черт не шутит, а? Вдруг о ней упоминается про Абасукский острог, а?» Принялся искать. «Практически пошел туда, не зная куда, искал то, не зная что. Ни имени автора, ни года издания». И все же кое-что откопал. В одном из научных журналов обнаружил статью твоего деда. Датирована 47-м годом. А в списке источников книга некоего Германа Бауэра, изданная не в конце 18 века, а в 1728 году в Санкт-Петербурге. Называется «Моя жизнь в Сибири». Понимаешь? Моя жизнь. Однозначно не описание с чужих слов, чем грешили рассказы других путешественников. Многие из них даже не бывали в Сибири. Для иностранцев все земли, что за Уралом, были за семью печатями. Русские власти боялись шпионов, которые могли бы разузнать короткий путь в Китай. Сведения об открытиях во время экспедиции в Сибирь считались секретными, и путешественники подписывали обязательства об их неразглашении. Поэтому за Урал мог попасть только тот иностранец, который устраивался на русскую службу пожизненно. «Герман Бауэр?» «Ты сказал Герман Бауэр?» Татьяна сжала кулаки, чтобы унять дрожь в ладонях. «Тебе знакомо это имя?» — быстро спросил Анатолий. «Нет, нет», — смутилась Татьяна. «Выходит, он был русским подданным?» «Скорее всего. При Петре Первом немало немцев находились на русской службе». «Но как дедушка мог упомянуть эту книгу, если она исчезла?» «Ну, выходит, в то время еще не исчезла», — с торжеством в голосе произнес Анатолий. «Возможно, ее спрятали уже после войны». «Перед арестом твоего деда или чуть позже. Я подозреваю, что о тайнике знала только мать Анастасии Евгеньевны, но она умерла, а тайник так и остался тайником». «Но с какой стати ее надо было прятать?» — удивилась Татьяна. «Пока не знаю. Книга, скорее всего, вышла, как сейчас говорят, малым тиражом, и один экземпляр наверняка был подарен Мирону Бекешеву. Это косвенно подтверждает, что они были знакомы с Бауэром, но издание было почти сразу уничтожено». «Кажется, что-то мне не понравилось церкви». «И что же ей могло не понравиться?» «Многое, наверное. Русские, жившие в Москве, считали свою землю средоточием святости и ритуальной чистоты, но главное в идее псковского старца Филофея о Третьем Риме. Другие земли рассматривались как страны нехристианские, нечистые, в которых православному человеку побывать большой грех. Еще в начале XVIII века священник узнавал на исповедях, не ездил ли кто в землю нехристей, не попадал ли в татарский плен и так далее. Естественно, подобные грехи православному человеку прощались. но пребывание в нечистых землях считалось все-таки нежелательным. «Надо же», — удивилась Татьяна, — «я как-то никогда не задумывалась, точнее, даже не знала». «Конечно, этого нет в школьных учебниках», — усмехнулся Анатолий. «На самом деле завоевание Сибири считалось делом греховным, ведь русскому человеку волей-неволей приходилось жить долгое время в нечистой земле, а кому-то оставаться там навсегда. По сути, в Сибирь поначалу попадало всякое отребье, которому плевать, в какой земле жить. К тому же сибирские воеводы и попы стремились быстрее привести местные народы под власть русского царя, окрестить их и, соответственно, очистить Сибирь от греховности, сделать ее маломальски пригодной для проживания истинно православного люда. Признаться, русских в отношениях с местными народами интересовали только три вещи. Дадут ли клятву верности царю? Принесут ли ясак и примут ли крещение? И очень обижались, когда инородцы упорствовали». «Ну, ясное дело, упорствовали», — вздохнула Татьяна. «Я хоть и не сильна в истории, но и то понимаю, что кыргызы не спешили принять чужую веру. А в том-то и дело, что не только не спешили, но и сопротивлялись. Бывало, даже убивали священников. Жгли храмы, монастыри. Подозреваю, что Бауэр, как лютеранин, не слишком лицеприятно отозвался о сибирских священниках, которые жизнь вели отнюдь неправедную, и слишком ретиво обращали народцев в православие. Отчего и бунты случались, и восстания». А это, опять же, противоречило национальной идее мирного заселения Сибири. К сожалению, даже в западных библиотеках нет книги Бауэра. «Жалко, что книга пропала», — вздохнула Татьяна. «У нас в семье разговоров они никогда не заводили, по крайней мере, на моей памяти. Пропала и пропала. Я даже представить не могу, куда ее умудрились спрятать. Думаю, дедушка отыскал бы книгу, если бы знал о тайнике. А интересно было бы заглянуть в нее, а?» Думаю, многие вопросы отпали бы сами собой. Естественно, отпали бы. Возможно, удалось бы скорее найти Абасукский острог. А может и нет, — сказал Анатолий задумчивым видом. Вдруг я ошибаюсь, и в книге Бауэра о нем нет ни слова. Авторы большинства книг о Сибири пользовались довольно расплывчатым, но обильным источником, устными рассказами самих сибиряков. Известно, что местный народ недоброжелательно относился к чужакам, тем более к иностранцам, подозревал их в хитрости и коварстве. Похоже, что и сами рассказы сибиряков не более чем насмешка или даже издевка над заезжими чудаками. Поэтому многое из того, что происходило не только в Сибири, но и в России, для иностранцев оставалось за семью печатями. Вот и распускали они по свету всякие нелепицы, не опасаясь, что кто-то сумеет уличить их во лжи. Тем важнее книга Бауэра, если он видел эту жизнь изнутри. Да, я где-то читала об этом. Люди с пёсьими головами, люди-лягушки, которые умирают осенью, возрождаются весной, а еще о вечной зиме и лютом холоде, от которого человек мгновенно превращается в сосульку. Но это еще не все, улыбнулся Анатолий. До сих пор сохранились легенды о подземных городах, где люди ходят вверх ногами, о гигантских птицах с тремя головами, о том, что в Сибири есть река, где камни на дне из чистого золота. Какие только сказки не сочиняли в XVI веке, когда началась колонизация территории за Уралом. Теперь тебе ясно, насколько осторожно и разборчиво нужно относиться к иностранным опусам о Сибири. Большинство из них написаны по слухам, наугад, а публика, которая их читала, знала о сибирских землях и того меньше, поэтому не могла ни возразить, ни опровергнуть эти домыслы. Порой в такую чушь верили. И что немаловажно, эта чушь расползалась и по другим творениям таких же горе-писак. Да что там Сибирь? Еще в 17 веке подобные небылицы о России ходили по всей Европе. И это при том, что московское государство занимало огромную территорию, 450 немецких миль в длину и 240 миль в ширину. Россия в те времена даже без Сибири была самым крупным европейским государством. «Я поняла, насколько эта книга важна для тебя», — тихо сказала Татьяна, — «но пока ничем не могу помочь. Ты пытался как-то ее искать? Узнавал о судьбе Бауэра? Может, архивы сохранились?» «Пытался, но без особого успеха». Правда, удалось узнать, что после уничтожения книги он бежал в Швецию, и там его следы затерялись. Так что те его сочинения, что хранились в вашей семье, скорее всего, единственные, которые уцелели, вернее, надеюсь, что уцелели и со временем обязательно найдутся. «Дай бог». Татьяна пожала плечами. «Я поговорю с папой, вдруг он знает больше, но вряд ли». В истории были прецеденты. Находились и более древние документы. К примеру, записки Николая Спафирия, русского посла в Китае в конце 17 века, были в двух книгах. Один том посвящен Китаю, в другом — описание пути посольства через Сибирь. надо сказать, весьма подробный и толковый для того времени. Так вот, китайский том в архивах присутствовал, а сибирский исчез. Его долго считали пропавшим. Видимо, неудобная информация о Сибири кому-то помешала, ее просто уничтожили. Но неожиданно, через 200 с лишним лет, в 1880 году, сибирский том отыскался. И как ты думаешь, где? Да там же, где и первый хранился, в китайских делах архива Министерства иностранных дел. Так что в наших архивах копать не перекопать. Он глянул поверх головы Татьяны и весело возвестил. Вот, наконец-то и наш дендролог пожаловал. Сейчас поедем. Татьяна оглянулась. К ним направлялся невысокий молодой человек в очках, с короткой рыжей бородкой, в шортах, застиранной ковбойке, расстегнутой на груди, и в бейсболке, козырьком назад. «О, это и есть ваша прекрасная гостья, Анатолий Георгиевич!» — справился дендролог и протянул ей руку. «Будем знакомы. Игорь Полежаев». «Таня». Она пожала его ладонь с твердыми бугорками мозоли и спросила: «Вы изучаете растения?» «Я специалист по дендрохронологии», — улыбнулся Игорь. «Определяю возраст деревянных сооружений. Ведь острог рубили из бревен, которые заготавливали поблизости. Но сначала нужно найти живые деревья, которым лет эдак 300-400, чтобы было с чем сравнивать. Нелегкая задача, но я уже нашел в распадках две лиственницы и несколько сосен. Иногда, конечно, бревна не сразу шли на постройку, а года через 2-3, но для археологов это не сроки. Главное – бревна отыскать. Или хотя бы большие фрагменты. Тогда по годовым кольцам определим точное время возведения острога». «До сих пор сомневаетесь?» – удивилась Татьяна. «Не верится, что нашли Абасукский острог?» «Документам доверяй, но проверяй», – усмехнулся Анатолий. «Освоение Сибири шло по наезженной колее, импровизация не допускалась. Остроги, которые строились без дозволения свыше, разрушались. Сибирский приказ жестко контролировал и проектирование новой крепости, ее возведение вплоть до каждого бревна и гвоздя. Каралось любое отступление от проекта. Послушание добивались батагами и казнями, и представить, что исполнители могли самовольно изменить план, трудно. Точнее, невозможно. А могло так случиться, что какой-то дьяк в Москве за 2000 верст от стройки сказал: «Острогу быть на той или иной реке», а по прибытии выяснил, что строить там не с руки, ну, по какой-то причине. Вот и поставили острог в другом месте, — поинтересовалась Татьяна. Случалось, конечно, но крайне редко. Одно успокаивает. Мирону Бекешеву дозволялось больше, чем простым смертным. Он приехал в Сибирь по личному распоряжению Петра и волен был сам выбирать подходящее место для крепости. В определенных пределах, естественно. Но, с другой стороны, второй острог сторожевой. Он построил точно там, где его обозначил Петр I. Анатолий посмотрел на часы и поторопил. «Все, все, вопросы потом, поехали, а то скоро жара навалится». И они направились к уже знакомому Татьяне УАЗику.